Соловьев отмечает этот момент, но не дает ему оценки, не высказывает к нему своего отношения, хотя уже один этот факт весьма красноречиво характеризует дворянскую политику Екатерины и разоблачает ее демагогические заявления о том, что она печется о благе всех подданных. Описывая выборы депутатов в комиссию, Соловьев справедливо замечает, что в большинстве районов они проходили спокойно, с соблюдением установленных норм и порядка. Исключение составили Украина и Прибалтика, где определенная часть дворянства и зажиточного городского населения вообще не хотела принимать участие в работе комиссии, рассматривая ее созыв как попытку лишить их старых привилегий и вольностей. Известны случаи, когда эти группы нарушали правила выборов и давали своим депутатам такие наказы, которые шли вразрез с политикой царизма в этих районах. Например, в наказе шляхетства Нежинского и Батуринского поветов было выставлено требование о восстановлении недавно ликвидированного гетманства. Тогда представители местной администрации, в частности генерал-губернаторы, не останавливались перед отменой выборов и назначением новых. Много места отводит Соловьев рассмотрению наказа, написанного Екатериной II для депутатов комиссии. Составлен он был в основном в 1766 году и опубликован в печатном виде 30 июля 1767 года, то есть в день открытия заседаний комиссии. Наказ должен был служить своеобразной инструкцией, определяющей характер работы комиссии, ее цели и принципы. Он представлял собой компилятивное сочинение, составленное Екатериной из различных произведений философов-просветителей XVIII века Монтескье, Беккериа и других. Вместе с тем в нем нашли отражение взгляды Екатерины II на характер внутренней политики, которую она намерена была проводить в будущем. Соловьев касается главным образом трех важных вопросов, поставленных в наказе. Это вопросы о крепостном праве, форме государственной власти и правосудии. Перед опубликованием наказа, когда большинство депутатов комиссии съехалось в Москву, Екатерина выбрала из них разных персон, вельми разномыслящих, и предложила им выслушать содержание наказа, предоставив право вычеркнуть из него все, что они найдут нужным. В результате первоначальный текст наказа был сокращен и в таком виде напечатан. В первую очередь сокращению подверглись те места, в которых императрица развивала свои мысли о крестьянах и крепостном праве. В частности, она предлагала различать крепостное состояние крестьян, зависимых от владельца по земле, и холопство, которое являлось личной зависимостью. Екатерина выступала против того, чтобы одно и то же лицо находилось как в личной, так и в земельной зависимости, потому что это было бы великое злоупотребление. Использование помещиком своих прав по наказанию крестьян Екатерина рассматривала как государственное поручение, причем помещик якобы выступал как судья, а не как господин. Она предлагала также установить для крепостных крестьян выборный суд равных, то есть из крестьян, признать за ними право выкупа на свободу, требовала выполнения указа Петра I о назначении опеки над бесчеловечными и жестокими владельцами. Все эти положения носили в известной мере прогрессивный характер, и проведение их в жизнь, несомненно, облегчило бы состояние крепостного крестьянства. Однако вельми разномыслящие персоны не согласились с ними, и они не вошли в окончательную редакцию наказа. Но нельзя не видеть, что дело было не столько в персонах, сколько в отношении самой Екатерины к своим предложениям. Легкость, с какой она отказалась от них, свидетельствует о том, что Екатерина не стремилась к действительному улучшению положения крестьян, что ее предложения были продиктованы лишь желанием прослыть просвещенной правительницей. Сергей Михайлович Соловьев прямо не высказывает своего отношения к произведенным сокращениям, но весь тон, которым он излагает этот эпизод, не оставляет сомнения в том, что вину за них он возлагает отнюдь не на автора наказа. В дальнейшем, при описании заседаний комиссии, Соловьев вновь возвращается к вопросу о крепостном праве. Обсуждение его в комиссии вызвало, по словам Соловьева, со стороны дворянства, духовенства и купечества дружный и страшно печальный крик «Рабов!». Давая объяснение, почему все требовали права иметь крепостных, он видит причины этого в нравственной, политической и экономической неразвитости русского государства второй половины XVIII века. Нравственная и политическая неразвитость, по мнению Соловьева, состояла в том, что право владеть крепостными считалось еще высшим правом, считалось царственным положением. Научные представления о государстве и высшей власти, о чести и славе народной, которые подрывали ценность этого права и положения, только еще, по его словам, начинали проникать в сознание общества. Должен был пройти еще целый век, прежде чем в результате распространения просвещения и европейского образа жизни новые представления окончательно вытеснили прежние взгляды. Под экономической неразвитостью России Соловьев понимал обширность ее территорий и слабую их заселенность, в результате чего ощущалась постоянная нехватка рабочей силы. Эта черта, считал он, была искони присуща России и явилась главной причиной возникновения крепостного права. Дворянство, занятое военной службой и обороной страны от внешних врагов, не могло само обрабатывать земли, и поэтому государство с целью обеспечения помещиков рабочими руками вынуждено было прикрепить крестьян к земле. Эти условия сохранились и в XVIII веке, когда в России начала развиваться промышленность. Поэтому, считает Соловьев, купечество было право, когда требовало в комиссии крепостных работников для обеспечения своих фабрик и заводов, потому что вольно наемных рабочих не хватало.